Глава 17. Последующие три дня прошли в атмосфере, напоминавшей затишье перед бурей. Хотя, если не считать того факта, что решение о нашем зачете повисло в воздухе, и Баратов не торопился выносить вердикт, в остальном все было достаточно забавно. Легенда о подвиге особой группы в симуляции диких земель уже привычно начала обрастать такими невероятными подробностями, что даже я, непосредственный участник событий, слушая некоторые версии, сомневался в собственной памяти. Говорили, будто мы сразились с древним богом-покровителем диких земель, что кто-то из нашей группы ухитрился призвать демона из иного измерения, а Муравьева с ее талантом пространственного мага нарушила ход времени и заставила чудовище исчезнуть. В принципе, я не сильно расстроился, что героическая роль спасительницы самой себя досталась княжне. Так меньше вопросов. Но даже при этом мое имя и фамилия Строганова тоже фигурировали в сплетнях. Конечно, нам это было на руку. На фоне всеобщей истерии наше скромное предприятие не просто процветало, оно начало приносить доходы, о которых мы, по совести сказать, не смели и мечтать в начале пути к своему финансовому благополучию. Более того, слух об эликсире Строганова просочился даже за пределы института. Первым официальным клиентом со стороны стал мужчина лет 50. Он подошел ко мне на вторые сутки после зачета, когда я возвращался из столовой. Его одежда была скромной, но качественной, сшитой из добротной шерсти, а в глазах читалась усталая покорность судьбе, знакомая мне по вечно страдающей физиономии Никиты. «Простите за беспокойство, молодой человек», — начал он, нервно теребя в руках свою фетровую шляпу. «Я слышал, то есть мне сказали, что вы или ваш товарищ продаете некое средство для концентрации, умственной деятельности». Смертный выглядел настолько потерянным и беззащитным, что во мне на мгновение шевельнулось нечто, отдаленно напоминающее жалость. Я кивнул, стараясь придать своему лицу, лицу Сергея Оболенского, как можно более приятное и располагающее выражение. «Вы правильно слышали. Но не я, а мой компаньон, Никита Строганов. Он потомственный биомаг. Следуйте за мной». Я провел мужчину в нашу импровизированную лабораторию. Комнату Строганова, которая теперь больше напоминала берлогу алхимика-недоучки. Повсюду стояли склянки, пахло травами и сладковато-металлическим ароматом моей крови, тщательно замаскированный под секретный ингредиент. Никита, увидев незнакомца, сначала испуганно посмотрел на меня, но, встретив мой спокойный взгляд, взял себя в руки. «Чем могу быть полезен, сударь?» — выдавил он, стараясь казаться деловым и невозмутимым. Мужчина снова принялся мять шляпу. «Для сына», — прошептал он, его голос дрогнул. «Очень нужно. Зовут Дмитрий. Он гений, я вам клянусь. У него светлая голова, но с маной проблемы, с детства. Мы скромный род, у нас никогда не было сильных магов. А он на императорский факультет претендует. Конкурс огромный. Без магии ему не выдержать вступительные испытания. Я слышал ваше зелье, оно дает силы». Никита бросил в мою сторону взгляд полной неуверенности. Я едва заметно кивнул. «Наш эликсир Строганова не панацея», — важно произнес мой подручный, протягивая флакон клиенту. «Но он временно стимулирует ментальные и магические центры. Одного флакона хватит на 3-4 часа повышенной концентрации. Использовать только перед экзаменом. Понятно?» «Да, конечно». Мужчина трясущимися руками практически выхватил пузырек зельем и сунул мне толстую пачку купюр. Он даже не спросил сумму. Так понимаю, просто отдал все, что было. «Спасибо вам. Если это поможет Дмитрию, вы не представляете, что вы для нас сделаете». Смертно ушел, кланяясь на ходу и осыпая нас с Никитой благодарностями. В его взгляде плескалась слезливая надежда, так свойственная людям. Я смотрел ему вслед, сжимая в руке деньги. Эта жалкая человеческая сделка почему-то оставила во мне странный осадок. Не раскаяние. Темный властелин не знает столь мелочных чувств. Скорее, недоумение. Какой глупый смертный. Нашел ключ к решению проблемы, но даже не попытался торговаться или требовать гарантий. Простая, совершенно нерациональная вера вела его. Как же это нелепо. На следующий день у нас появился еще один покупатель, не имевший отношения к ЭБС. К общежитию с оглушительным ревом мотора и визгом шин подкатил роскошный спортивный автомобиль цвета расплавленного золота. Эта модель стоила больше, чем годовой бюджет иного государства. Из машины выпрыгнул молодой человек в безупречно сидящем костюме, с затемненными очками, закрывавшими добрую половину его лица. Дальнейшее поведение незнакомца было шедевром абсурдной конспирации. Он озирался с преувеличенной подозрительностью, прижимался к стволам деревьев, делал короткие перебежки от куста к кусту, явно наслаждаясь собственной игрой в шпиона. Самое смешное, что за этим фарсом наблюдал весь кампус. Через 5 минут дверь в комнату Строганова с треском распахнулась, и этот самый молодой человек ввалился внутрь, запыхавшийся и удивительно счастливый. «Быстро, завесьте окна! Мое появление должно остаться тайной!» — произнес он пафосным, срывающимся на фальцет шепотом. «Кажется, за мной следили!» Строганов, уставившись на гостя, побледнел так, что я испугался за состояние подручного. Судя по всему, Никита узнал нашего будущего покупателя. Как только молодой человек отвернулся, Строганов растопырил пятерню и приложил ее к своему затылку, намекая на корону. «Ваше имперское высочество?» Принялся бубнить он, при этом кланяясь каждую минуту, как полнейший болван. Мне даже показалось, что его ноги сами по себе начали сгибаться в коленях. «Высочество?» Я удивленно поднял брови и посмотрел на подручного. «Родственник императора?» Молодой человек отмахнулся, подбежал к окну и отодвинул занавеску, выглядывая на улицу. «Ты что, не понял? Никаких титулов. К вам пришел Ваня, простой парень. Понятно? Ваня!» Я, не отрываясь от своего занятия, как раз аккуратно переливал в колбу новую порцию эликсира из большой емкости. Не выдержал и тихонько хмыкнул себе под нос. Похоже, к нам явился племянник императора, младший брат наследника престола. Его высочество — князь Михаил Александрович. На всю столицу он славился как эксцентрик, повеса и любитель приключений среди простого народа. Причем каждый раз, когда императорский родственник отправлялся к обычным людям, искренне веря, что никто его не узнает, все окружающие прекрасно понимали, кто сегодня гуляет в ночном клубе, изображая из себя обычного парня. «Для конспирации, Ванек, тебе достаточно было не приезжать на тачке, которую знает в лицо каждый в этом городе и за его пределами. А еще лучше, не строить из себя идиота», невозмутимо заметил я, постукивая пальцем по колбе. «Твой маскировочный наряд стоит, как годовая стипендия всего курса». Ваня замер, затем медленно, с театральным, излишне фальшивым достоинством повернулся ко мне. Его лицо исказило гримаса высокомерного гнева. «Как ты со мной разговариваешь?» Голос императорского племянника набирал громкость, теряя показную простоту. «Ты знаешь, кто я?» Я посмотрел на него с искренним, неподдельным удивлением, подняв одну бровь. «Ты Ваня, обычный парень. Разве нет? Только что сам представился. Или я что-то путаю? Может, у тебя раздвоение личности?» «Это опасно. Наш эликсир в таких случаях противопоказан». Его высочество открыл рот, чтобы излить очередную порцию гнева, но завис, пойманный в собственную ловушку. Строганов, который стоял за его спиной, зашелся в нервном кашле, пытаясь подавить то ли истеричный смех, то ли истеричное рыдание. Никите было с одной стороны весело, а с другой страшно. В итоге князь сдулся, снял очки и устало провел рукой по лицу. Маска Вани окончательно исчезла, уступив место вполне нормальному молодому аристократу. «Ладно, хватит игр», — сказал он. «У вас есть то, что нужно? Говорят, ваше зелье творит чудеса. Мне нужно для светского раута у тетушки выдержать 3 часа в обществе драгоценных родственников, пытающихся впихнуть мне очередную невесту, выслушать обсуждение гербария из редких цветов и поддерживать беседу о породистых борзых, не удавившись. Вот задача минимум. Последний раз я просто уснул в самый неподходящий момент. Кофе не помогает, а более серьезные стимуляторы мне не подходят. Опасаюсь, знаете ли. Но за ваше зелье мне говорили только хорошее. И главное, никакого привыкания. Мы продали ему 10 флаконов. Он заплатил суммой, за которую можно было купить не просто небольшой остров, а остров с покорным местным населением. Покидая кампус, его императорское высочество снова попытался делать свои нелепые перебежки, чтобы добраться до машины. Но потом заметил, как я наблюдаю за ним из окна, резко выпрямился и просто быстрым шагом направился к автомобилю. Но и это было не самым удивительным событием за три минувших дня. Пока наше дело приносило плоды, пока мы ждали решения Баратова, в социальной среде абитуриентов произошел тектонический сдвиг. Муравьева, Звенигородский, Трубецкая и Воронцова внезапно начали каждый день собираться вокруг нас с Никитой. Спонтанно. Они приходили в столовую и усаживались за один с нами стол, а вечером вообще являлись в комнату, где мы жили со Звенигородским и занимались своими делами. Кто-то читал, кто-то лазил в планшете, кто-то просто болтал. Даже тест, который сдавали после зачета, прошел для меня и Строганова в окружении нашей особой группы. Они просто молча промаршировали к ряду, на котором сидели я и мой подручный, без каких-либо объяснений устроились рядом. Я сам не понимаю, как так вышло, но моя персона неожиданно оказалась в центре этой стихийно возникшей компании. Я стал неким гравитационным центром, вокруг которого вращались эти детишки аристократов. Как-то вечером, когда мы вшестером сидели в комнате, Муравьева на стуле, Звенигородский и Трубецкая на кровати, Воронцова на подоконнике, Никита тумбочки, я не выдержал и спросил, глядя в потолок: «Почему?» В комнате воцарилась тишина. «Почему что?» Непонимающе уточнила Трубецкая, отрываясь от изучения схемы боевого заклинания, которое они разбирали с Артемом. «Почему вы пошли к Баратову?» Пояснил я, все еще пялись в потолок. «Вас вообще никто ни в чем не обвинял. Вы могли просто отстраниться. Вместо этого вломились в кабинет декана и стали слаженно врать. Зачем?» Трубецкая хмыкнула, отложив планшет. «Ты спас мне жизнь у родника. Если бы не твоя бдительность, я бы сейчас валялась гниющим трупом в морге симуляции. И знаешь, очень слабенькое утешение знать, что отец уничтожил бы весь институт. Мне-то от этого было бы уже ни жарко, ни холодно. Потом помог Анастасии. Я, честно говоря, смутно помню ту ситуацию. Меня словно заморозили на мгновение. Но знаю наверняка, именно благодаря тебе моя подруга осталась жива. Да и вообще. Ты оказался неплохим тактиком», нехотя добавил Звенигородский, разглядывая погасший экран планшета. «Гораздо лучшим, чем кто-либо из нас. Я думал, ты просто наглый чокнутый придурок, а ты... крутой наглый чокнутый придурок. И, черт возьми, у тебя хватает смелости смотреть Баратову прямо в глаза, когда он пышет огнем. Это точно заслуживает уважения». «А еще ты забавный», — хихикнула Воронцова, болтая ногами. «Особенно, когда не смотришь на окружающих, как на надоедливых насекомых, с которыми тебя по ошибке посадили в одну банку. И у тебя странное чувство юмора. Оно мне нравится». Я, наконец, оторвался от созерцания потолка и обвел взглядом всех присутствующих. Муравьева молчала, но молчание княжны было красноречивее любых слов. Она сидела прямо, с высоко поднятым подбородком, ее взгляд, устремленный на меня, был твердым и ясным. Анастасия, видимо, считала, что есть ситуации, в которых любые слова излишни. В этот момент я, Казимир Чернослав, наследник трона тьмы, впервые за все время своего долгого с точки зрения смертных существования почувствовал нечто странное и абсолютно неуместное. Ни презрение, ни ярость, ни холодный расчет, что-то теплое, живое и признательное. Некоторое подобие того, что смертные называют дружбой или боевым товариществом. Это ощущение было необъяснимо, иррационально и противно всякой логике моей прежней жизни. Но оно было. Так у темного властелина появились друзья. Но вообще, конечно, основной вопрос, который волновал нас всех в течение этих трех дней: соизволит ли декан принять зачет у особой группы? По факту мы ведь не дошли до финиша. Правда, Волков и Орлов, как выяснилось, позже вообще заблудились и потерялись. В итоге их отчислили из списка абитуриентов, репутация этих храбрецов оказалась изрядно подмочена. Пока администрация ломала голову над нашим делом, а студенты слагали легенды, я тоже не терял времени даром. Погрузился в изучение истории настоящих диких земель. Той самой аномалии, которую наша симуляция столь неудачно и опасно пыталась воспроизвести. Собранная информация рисовала захватывающую картину. Территория, известная как Дикие Земли, появилась чуть более полувека назад, но никто, ни один ученый, ни один умник не мог назвать причину их появления. Дикие Земли захватили обширные пространства Южной Сибири, включая Алтай и окрестности Байкала. Поначалу этого просто не замечали, пока не начали происходить всякие случаи с любителями путешествовать в особо уединенных местах. В диких землях привычная реальность дала трещину. Гравитация могла внезапно измениться, время текло вспять в отдельных карманах, а флора и фауна мутировали в немыслимые, подчас пугающие формы. В отчетах упоминались шестилапые медведи-оборотни, деревья, питающиеся заблудившимися смертными, и реки, текущие вверх по склону. Но главной загадкой и самой страшной угрозой были так называемые древние существа, или точнее сущности, состоящие из чистой, неструктурированной энергии. Они считались разумными, враждебными и подчинялись лишь своей собственной непостижимой логике. Именно одного такого древнего, судя по всему, воплотила тьма, явившаяся в симуляцию. Так, понимаю, нашла образ в голове Муравьевой. Эта информация заставляла задуматься. Я прямо чувствовал всеми фибрами души, что дикие земли были местом, где каким-то образом проявлялась тьма, свойственная империи вечной ночи. И эта мысль вызывала во мне забытое чувство — азарт. Ну и, конечно, все эти дни я думал о дядюшке Леониде. Вот только конкретно в данном вопросе меня постигла полная фиаско. Морфеус сказал, что я должен сам найти информацию, но ее не было. Попробовал поковыряться в событиях 10-го мира, случившихся за последние 100 лет. Ничего. Вернее, всякое у них тут происходило, но ни один случай не был связан с кем-то из Чернославов. Я бы это точно понял. Решение по зачету мы получили на третий день. Звенигородский, Муравьева, Трубецкая и Воронцова получили высшие баллы. А вот мы со Строгановым оказались в уникальной, двусмысленной ситуации. Нам зачли успешное прохождение в составе группы, а также проявление нестандартных навыков выживания и оказания поддержки. Логика администрации, видимо, была такой. Раз уж эти двое, бездарный Оболенский и трясущийся Строганов, умудрились не умереть в условных диких землях, да еще прошли путь наравне с одаренными, то пусть учатся. Не пропадать же такому чуду. Моя учеба на факультете дворянской логистики и управления официально началась.